Но, повернувшись, я вижу их непроницаемые лица и теряю уверенность. Их лица, эти крепкие и мужественные лица, уже еще до того, как я укажу, заранее выражают опровержение. И когда, наконец, набравшись решимости, я показываю на него пальцем, он пожимает плечами и, ухмыляясь, смотрит мне в глаза и качает головой. И все остальные тоже качают и тоже ухмыляются. Мне не везло в этой игре, и я ее не любил. Увы, воспоминания детства далеко не всегда бывают так приятны, как об этом принято писать, и я теперь вспомнил далеко не самые светлые минуты моей жизни, и если многое из той поры невозвратимо, то я этому только рад. Нет, как хорошо, что я теперь взрослый. Я самостоятельный человек, сам себе голова. Я могу заработать себе на жизнь, и зарабатываю. И у меня теперь есть любимая жена и арендуемая нами комната, в которой мы счастливы. В этой комнате голубые обои в полосочку, и старинный барометр, и кот, который сейчас там трется о ножку рояля и мурлыкает, и ждет меня. Да, хорошо бы быть теперь дома, сидеть за роялем и играть жене классику. Моя жена очень любит классику, у нее вообще прекрасный вкус. Да, сидеть и играть. Я не ахти как играю, но для жены играть для нее Бетховена. Она особенно любит Бетховена, восьмую сонату. Жена говорит, что она героическая. Ну что ж, возможно, она и права. Хотя мне лично эта соната кажется патетической. Может быть, потому что она так называется, а может быть, потому что она на самом деле патетическая. Но я согласен. И так, как жена, мне все равно. Я мужчина, могу уступить. Издалека опять донесся стрекот. Но он больше не пугал меня. Все-таки как закаляют человека опасности, подумал я. Впереди, через два холма, на вершине третьего, стоял ржавый трактор. Тот самый, который я раньше принимал за штуку. Я зашагал быстрее, и уже через 20 минут был около него. К трактору я подошел осторожно, потому что я хоть и гнал от себя мысли, но на склоне следующего холма могли расположиться десантники. Маловероятно, почти исключено, но могли. Поэтому я осторожно подошел к трактору и еще осторожнее выглянул из-за него. Вот тут я чуть не закричал. Оттуда, из-за трактора, из-за капота, медленно и бесшумно, как голова кобры, появился защитный берет. Не знаю, как мне удалось сдержать крик, но я его сдержал, я даже не охнул, я сразу присел. Нет, находиться в такой близости от десантников — на это у меня не было сил. Я напряг всю свою волю, чтобы не поддаться панике, и быстро отполз назад. И сейчас же проклял себя за это. Из-за трактора торчал уже не только берет, но и рыжеватый затылок, и уши, и плечи с погонами. Я судорожно рванулся назад, уж не знаю как, но сразу метра на три, и снова залег. Все равно из-за трактора меня вполне можно было увидеть. И в этот момент голова десантника стала медленно поворачиваться. Лечь ничком, зарыться носом в землю, вжаться в нее — нечего было и думать, он все равно бы увидел меня. Вскочить и бежать? Нет, я все-таки не поддался панике и не вскочил. Голова десантника медленно повернулась в профиль, и тогда я снова чуть не закричал: «Господи, да ведь это Шпацкий!» Чуть не закричал я. «Это Шпацкий!» Ну, конечно, он еще тогда мечтал стать десантником. Тогда, в школе. Вот так встреча. Теперь я вспомнил, что и возле трубы за забором он показался мне знакомым. Только я тогда не понял этого, и за фургоном я этого не понял. И только теперь я его узнал. На мгновение мелькнула мысль, что, может быть, это лучше, что Шпацкий. Нет, — подумал я, — не буду на это надеяться. Не стоит. Да и неизвестно, кто там еще за трактором, и вообще, что там может быть. Не буду зря рисковать. Да, детство преследовало меня по пятам. Оно подстерегало меня за каждым холмом и каждой деталью напоминало о себе. Я однажды встретил экзистенциалиста. Он сказал мне, что такое чувство называется самостью. Правда, он говорил это, имея в виду мотоцикл. То есть, когда быстро едешь на мотоцикле, особенно если начинаешь лететь через руль, то страха не бывает, а бывает самость. А самость заключается в том, что вспоминаешь всю свою жизнь, вернее, вся жизнь умещается в одно мгновение, пока летишь.